Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о реакции гуситов после смерти Гуса. Протест Пражского университета. Узнавши о такой постыдной смерти своего национального вождя и героя, немедленно собрался весь профессорский состав Пражского университета, чтобы обсудить текущие события, связанные со смертью Гуса. Все единогласно запротестовали против такого постыдного поступка и смерти своего выдающего члена и ректора университета. Копию своего протеста, подписанного всеми присутствующими, они послали всем европейским университетам. А оригиналы послали королю Сигизмунду и собору. О Гусе университет писал следующее. Этот человек был совершенным примером смирения и набожности и христианской любви, чем привлекал многих христианским примером добродетели. Гус пренебрегал и не искал богатства, но чем только мог, из своих скудных средств помогал нуждающимся и обездоленным, хотя сам был весьма бедным. Он спешил к кровати больного, чтобы утешить надеждой на Бога. Ожесточенных людей он со слезами на глазах призывал к покаянию, и жестокие сердца он смирал словами Евангелия. Дальше о нем свидетельствовалось, без сомнения, от природы он был наделен редкими добродетелями. Гус не только был честным человеком, но он был сам честностью, а его дела говорили сами за себя. Сторонников Гуса называли гуситами. Сторонники Гуса не успокоились и не примирились с осуждением Гуса. Они не испугались громов пражского епископа, ни интердикта, то есть отлучения от церкви папой, ни собора. 2 сентября 1415 года гуситы собрались на съезд в Прагу для совещания. Приехали на этот съезд несколько сот самых знатных и влиятельных вельмож и много чешского духовенства и народа. На съезде были вынесены резолюции, копию которой они выслали собору в Констанце по отношению к Чехии. В своем письме они жестоко упрекали собор за такое неправильное и жестокое решение предать смерть его возлюбленного и уважаемого всеми их национального вождя Яна Гуса. Они утверждали, что весь чешский народ, убежденный в правоверности и невинности Гуса, свое письмо, резолюцию они закончили заверением, что их целью есть защищать закон Господа Иисуса Христа и Его верных проповедников, проповедующих Евангелие, если бы даже дошло до пролития крови, то есть до войны. Кроме высланной резолюции собору, они выслали воззвание к всему чешскому, богемскому и моравскому народу, чтобы каждый вельможа дал разрешение в своих владениях беспрепятственно проповедовать учение Евангелия, которое проповедовал Гус. На этом съезде гуситы заключили между собой договор на 6 лет, что они будут слушаться и исполнять постановления папы и епископов и будущих пап и епископов только тогда, когда их послания будут согласоваться с учением Священного Писания. При конце года гуситы выслали более строгое письмо собору, которое подписало 452 самых выдающихся чехов. В этом письме они сообщали собору, что в связи с тем, что собор так недостойно поступил с гусом, то чешский народ не будет слушаться постановлений пап и собору и выполнять их. В ответ на это письмо 20 февраля 1416 года собор выслал всем подписавшим вельможам это письмо, чтобы все они приехали в Констанцу и дали отчет за свою ересь собору. Но чешские руководители с пренебрежением отнеслись к такому требованию, и никто из них не поехал в Констанцу. Но не только то, но они даже не ответили на это письмо. Собор, проглотивший такую пилюлю, заочно над ними произвел суд, объявляя их всех еретиками. Продолжаю беседу о Иерониме Пражеском, близком друге Иоанна Гуса. Однажды Иероним читал в Пражеском университете свою лекцию, которую он посвятил защите Виклевского учения. Иероним назвал его святым и достойным человеком, говоря, что учение святого английского ученого и доктора богословия важнее и лучше учение святого Августина, идеолога Римо-католической церкви. Иероним совместно с Гусом защищали национальные чешские интересы в Пражеском университете как студентов, так и всего народа. Иероним вместе с Гусом были инициаторами устраиваемых демонстраций и выступали против продажи папой индульгенций, то есть отпущения за деньги грехов. Когда Гуса арестовали в Констанце, вопреки гарантийного письма, выданного королем Сигизмундом, о его полной безопасности и неприкосновенности на соборе, и бросили в тюрьму. Из тюрьмы Гус писал письмо своему другу, доктору Иоанну Хлюму, чтобы он воспрепятствовал Иерониму ехать в Констанцу, потому что он ему там ничем не поможет, а себе повредит, подвергая себя большой опасности. Иероним не послушался Гусового совета и все-таки поехал в Констанцу с надеждой, что король выдаст ему гарантийное письмо безопасности. Король отказался выдать Иерониму такое письмо. В Констанцию Иероним приехал 4 апреля 1415 года. Будучи предупрежден константскими друзьями о грозящей ему опасности, Иероним убежал из Констанции. Но по пути был опознан инквизиторскими агентами и арестован, закован в цепи и доставлен в Констанцию. Как видно из хода событий, что Иероним не имел возможности видеться с Гусом до его смерти. В своем письме к своим друзьям Гус писал, что он вполне надеется на стойкость убеждений Иеронима, что он выдержит все испытания и проявит героизм духа. Однако Гус ошибся. Несмотря на стойкость своих убеждений и силу своего характера, Иероним не выдержал всех пыток, которым он был подвергнут, и 11 сентября 1415 года отказался от своих убеждений и тем самым признавал учение Гуса и Виклифа еретическим. Жизнь Иеронима полна приключений. В 1410 году Иероним говорил речь в Праге, где присутствовал венгерский король Сигизмунд. В своей речи Иероним бесстрашно выступал против испорченности и неморальности некоторых из духовенства Римо-католической церкви. Король это хорошо запомнил. На требование пражского архиепископа Иероним был арестован. Однако после беспокойств на университете и больших многочисленных демонстраций и под давлением чешских властей и народной опинии Иеронима освободили, и он уехал в Вену. В Вене пасавский епископ обвинил Иеронима в ереси, однако его не арестовали, но епископ взял с него обязательство, что он не уедет из Вены без разрешения епископа. Иероним посчитал такое отношение к нему и поступок епископа унизительным для авторитета чешского правительства и лично для него, поэтому он уехал без разрешения епископа. Когда об этом узнали в Праге, то жители Прага и университета решительно запротестовали, устраивая большие демонстрации. Ободренный таким, Иероним уехал из Вены в Моравию, вследствие чего пасавский епископ объявил на Иеронима интердикт, то есть отлучение от церкви и проклятие. Вернувшись в Прагу, Иероним своей горячей и замечательной речи в Пражском университете вызвал всеобщее одобрение и энтузиазм среди профессоров и студентов. Когда он говорил о папской булле и продаже индульгенций, вследствие чего была устроена большая демонстрация протеста.